Его обмазывают медом, и все мухи садятся на него. Но это ужасно. Он должен весь день дрыгать руками и ногами. Нет, что вы, он парализован. Графиня дает обед на 14 персон. В последнюю минуту один гость отказывается от приглашения, и суеверная графиня в порыве отчаяния звонит знакомому полковнику. Мой дорогой полковник, пришлите ко мне на обед одного из ваших красивых офицеров в парадной форме. Конечно, мадам. Только, пожалуйста, не присылайте офицера-еврея. Вы ни о чем не будете жалеть, мадам, отвечает полковник. Вечером, ровно в 20:00, в дом графини входит красивый лейтенант-негр. «О, Боже!» — восклицает графиня. «Это невозможно! Полковник ошибся, мадам!» Вежливо отвечает лейтенант. «Полковник Мойша Левин никогда не ошибается!» Джонсон поступил на работу в телефонную компанию. Шеф вручил ему ключи и сказал: «Будешь ходить по телефонным автоматам города и собирать монеты». Через месяц Джонсон, потеряв ключи, пришел к шефу, попросил выдать новые. «Где ты пропадал?» — спросил шеф. Кассир несколько раз жаловался, что не приходишь получать зарплату. «Как? Я еще и зарплату должен получать?» Слон и мышонок гуляли под джунглем. И вдруг мышонок угодил в болото. Он быстро начал тонуть, но слон встал над болотом, широко расставив ноги, и медленно присел, опустив член в воду. Мышонок ухватился за него, и слон вытащил его из болота. Неделей позже мышонок и слон снова гуляли под джунглем, и в болото угодил слон. С быстротой молнии мышонок побежал к стоянке и вернулся за рулем новенького красного спортивного «Феррари». Он достал веревку, привязал один конец к машине, а другой бросил слону. Сел на руль, нажал на газ и вытащил огромного слона из болота. Это к тому, то если у вас есть новый красный «Феррари», то вам вовсе не обязательно иметь большой член. Подвыпивший в американском баре французский турист возжелал женщину, абсолютно не говоря по-английски. Он долго пытается объяснить бармену, огромному чернокожему парню, что ему нужно. Тот его никак не может понять. Наконец, осененный мыслью, он достает свое мужское достоинство, кладет его на стойку вместе со 100-долларовой бумажкой. Бармен, понимающе кивает. Достает свое оружие в два раза больше, чем у француза, и со словами «Джон выиграл» забирает деньги себе. Жак привел домой любимую девушку и представляет ее матери. «Мама, это чудесная девушка. Она умеет отлично готовить, печь пироги, аккуратно прибирает квартиру. Прекрасно, сынок, 20 франков в день, и пусть приходит по вторникам и пятницам». Робот Вернер едет по дороге на машине. Вдруг видит посредине дороги толпа людей. Вернер кричит: «Люди, отойдите, я еду!» Через минуту: «Ха-ха-ха, не успели!» Комиссар французской полиции заполняет протокол на задержанную воровку. Будучи страшным почитателем женской красоты, в рубрике «Глаза» пишет черные, пылающие, выразительные, полные страсти и мольбы. Одного не хватает. Милый городок, хоть и небольшой, а население тут быстро растет. Вообще не растет. Как только рождается ребенок, один мужчина убегает из города. Сексуально озабоченная старая дева имела привычку вечно заглядывать под кровать, чтобы проверить, не спрятался ли там мужчина. Через 2 года она купила себе еще одну кровать, чтобы ее шансы удвоились. «Ты меня разлюбил, Фердинанд? С чего ты взяла? Раньше, возвращаясь из командировки, ты сначала заглядывала во все шкафы, а теперь заглядываешь только в холодильник, если там пиво». От поля ушла жена, оставив его без единого франка. «У меня еще хуже. Моя тоже оставила меня без единого франка, но не ушла». «Извините, мисс, где в вашем городе развлекать?»